31 августа в Пхеньяне в Храме науки и техники прошла научная конференция общества ВИДов, посвященная 150-й годовщине со дня потопления американского пиратского судна «Шерман». В ее работе приняли участие работники, преподаватели, научные сотрудники, лекторы, журналисты и редакторы областей науки, просвещения, печати, информации и охраны памятников историко-революционной славы и национальных наследий. Были речи на разные темы. Вторжение американского пиратского судна «Шерман» явилось вооруженной интервенцией разбойников, которая совершилась по американской агрессивной политике в отношении Кореи. Патриотическая борьба солдат и жителей Пхеньянской крепости против вторжения американского пиратского судна «Шерман». История корейско-американской конфронтационной битвы, начатая вторжением американского пиратского судна «Шерман». История, когда корейский народ одерживал победу за победой. Отказ Америки от своей враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики – главное условие для поддержания мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.